Отношения с ближними. Да поможет Господь вам жить в единодушии. Святой Давид сказал: «Се, что добро или что красно, но еже жити, братии, вкупе». Вкупе значит в мире и единомыслии. Ибо где мир, там и Бог. Аще Бог за нас. Кто на нас? Должно помнить, что без скорбей все-таки обойтись нельзя. Но при единодушии с близким человеком скорби облегчаются. Ибо по пословице «рука руку моет», то есть один другого поддерживает. Не ожидайте услуги, а старайтесь сами прежде оказывать ее другим. Спорить не нужно, так как через спор выходят иногда большие неприятности. Сказано: «Тот велик пред Богом, кто смиренно уступает ближнему, и смиренных Бог возносит, а гордых и строптивых Бог смиряет». Ежели ты с сестрой родной жить не можешь, то и с ангелом в раю похоже, что не уживешься по гордости. Кто тебя не слушает, тому не говори. Кто тебя бранит, за того Богу молись. И считай за своего благодетеля, и никак не мсти. Конечно, побуждает его к сему враг. Врага и надо ненавидеть, а его любить и молиться за него Богу. Тут-то и учись смирению. Любопытствовать о чужих мыслях грешно и может быть вредно. Не надо и виду показывать сурового, а надо ко всем ласковому быть. Раздражаться не надо. Старайся кротко обходиться и терпеть немощи других. Любовь пристрастная от любви чистой различие имеет. Первое — со страстным чувством в сердце, с движением крови, с непристойными мыслями, а вторая — тиха и мирна. Надо любовь молитвою выражать и послушанием, а не поцелуями. Старайся ни о ком не говорить неодобрительно другим, это лучше всего. Других ни за что не осуждай, а то и сам таким будешь. Предпочтение пред другими не ищи и не желай чести или похвалы, потому что это вредит душевному спасению. Неправду ищи в себе, а не в людях. Если бы был прав, то не стали бы обижать. Удаляйся ради Бога всех тех, кои восстают на власть, хотя бы ты и своими глазами видел начальника грешащего. То не осуди, а покрой молчанием, и Господь покроет множество твоих грехов. Внимай каждый себе, а о других помышляй всегда с хорошей стороны. Наши оскорбители, они первые наши душевные благодетели, возбуждают нас от сна духовного. Не доверяй своим чувствам, которые исходят от страстного сердца. Неприятности надо переносить, и выговаривать не надо, а отделывайся молчанием, да учись терпеть. Это пригодится на всю жизнь. Люди рассудительные смотрят равнодушно на людские недостатки. Осторожным надо со всеми быть, а то излишняя развязность много вредит. Зрение чужих недостатков бывает от гордости. Безбожие попущение человек не может оскорбить другого единым словом. Связываться с людьми строптивыми можно нажить себе большие неприятности.